Глава 7. Трагедия или фарс? Ядовитые грунтовые воды Пешкалика преследовали меня и во сне. Штрассенхаймская церквушка вдруг выросла до размеров собора, с крыши которого химеры изрыгали на землю зеленую, желтую и красную воду. Когда я разглядел, что собор был резиновый, ему пришел конец. Он лопнул, и из него потекла мерзкая бурая жижа. Я проснулся, когда она достигла моих ног, и уже больше не мог уснуть. Во время разговора с Пешкаликом мне не было страшно. Теперь меня охватил страх. Я вспомнил рассказы отца. Пока я ходил в школу, он ни словом не упомянул о своем участии в Первой мировой войне. Мои школьные товарищи хвастали подвигами своих отцов, и мне тоже хотелось рассказать что-нибудь об отце. Я знал, что он несколько раз был ранен, награжден и повышен в звании. Это можно было рассказать, этим вполне можно было похвастать, но он не хотел. Разговорился он только в последние годы перед смертью. Мать уже умерла, отец страдал от одиночества, и когда я его навещал, он говорил обо всем, в том числе и о войне. Может, хотел разубедить меня в том, что нам необходимо было расширить свое жизненное пространство, даже ценой войны. Он был трижды ранен. Первые два раза вполне пристойно, как он выражался, осколком снаряда под Ипром и штыком под пероном. В третий раз его рота попала под Верденом в газовую атаку. Горчичный газ. Не желто-зеленый, вонючий туман, как хлорный газ, который ты видишь и от которого можешь защититься. Горчичный газ — штука коварная. Ты ничего не видишь и не чувствуешь никакого запаха. И если ты случайно не заметил, что твой товарищ схватился за горло, или просто не почувствовал опасность хребтом и не натянул противогаз в последнюю секунду, тебе крышка. В одно мгновение. Его чувство хребта сработало вовремя, и поэтому он выжил, в то время как большинство солдат его роты погибло. Но он тоже успел получить свою дозу, стоившую ему несколько месяцев мучений. Температура — это еще полбеды. А вот тошнота и головокружение, хотя ты почти не двигаешься, и постоянная рвота, день и ночь, все блюешь и блюешь. А кроме того, горчичный газ выедает глаза. Это было хуже всего, страх, что ты навсегда ослеп. Я слышал эту историю про газовую атаку несколько раз. Каждый раз, когда отец рассказывал о том, как натягивал противогаз, он закрывал глаза и держал руку перед лицом до того момента, когда начиналась последняя часть рассказа о выписке из лазарета. Знала ли Лео о том, к чему мог привести ее праздничный костер? Хотела ли она этого? Не потому ли она сама себя так сурово судила и терзалась угрызениями совести? Представить себе, что Лемке ничего не знал о возможных последствиях, я не мог. Я все больше трезвел. Терроризм в Германии. Где-то я вычитал, что история повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, второй в виде фарса. И терроризм 70-х годов, страсти по поводу него и борьбу против него, я всегда воспринимал как фарс. Теперь я спросил себя, не ошибся ли я? Боевые отравляющие вещества в воздухе, в воде и в земле — это уже не фарс. А я путешествую с Лео по Франции и Швейцарии, как будто жизнь — это одна сплошная весна. Так к моему страху прибавились еще и угрызения совести. Как я не ворочался в постели, я никак не мог найти удобного положения. Закрывал ли я глаза или держал их открытыми, мысли кружили вокруг одной и той же темы. Они вертелись на месте тупо и болезненно, пока не забрезжило утро, не запели птицы, пока я не принял душ и вновь не превратился в самого себя, трезвого, рассудительного, скептического Зельба.